Глава 10. Проблемы, однако, начались сразу же. В вестибюле гостиницы, которую таксист рекомендовал как люксовая. Во-первых, за барьером с табличкой «администратор» оказалась не администраторша, заранее почему-то представлялась полнолицая блондинка взыскующих лет, а именно администратор, симпатичный молодой человек, странно, до приторности благопристойный, похожий на комсомольского работника, профессиональное лицемерие которого перешло в новое качество и стало неискоренимым убеждением в истинности социализма. Как к такому поступиться? Но раз вошел с вещами, то не торчать же у двери. Нужно подойти, спросить. Неделин подошел, спросил. Администратор вежливо и корректно, и даже, кажется, без скрытого презрения, ответил, что мест, к сожалению, конечно, нет, и как таковых не бывает. Только по броне, по предварительным заказам, заявкам и тому подобное. И даже заботясь о Неделине, администратор посоветовал ему не ходить по гостиницам. Толку не будет. Лучше сразу подыскать комнату или койку. Но мимо прошел человек в спортивном ярком костюме, прошел по-хозяйски, кивнул администратору, вызвал лифт и уехал куда-то в прохладу гостиницы. И Неделину захотелось так же. Среди вещей Вити, взятых в дорогу, есть, кстати, и спортивный костюм, ничуть не хуже, чем у этого бездельника. — А если постараться? — доверительно спросил он. — Старайтесь. Не был против администратор. Неделин досадовал на себя. Ведь только что совершил поступок, после которого, кажется, и черт не брат. Облил площадь на глазах у всех из природного неприличия. Но вот опять стоит и мнется. Да скажи ты ему прямо, что он съест тебя, что ли? Не возьмет, и ладно. Пойдешь в другую гостиницу, где будет администраторша-блондинка взыскующего возраста. — Я тебе денег дам, парень, — сказал Неделин. — Мне очень нужно. — Зачем вы? — сделался строгим администратор. — Зачем вы глупости говорите? — Какие же глупости? — Сколько, ты скажи? — 100? — 200? — До свидания, — сказал администратор. — 1000. И Неделин бросил перед администратором пачку 10-рублевых купюр в тугой банковской упаковке. 100 листов можешь проверить. Тот посмотрел на деньги с неестественным равнодушием. — Уберите. — Он мне не верит, — понял Неделин. — Он меня считает бог весть кем. Вряд ли даже проверяющим. Проверяющие не действуют так в лоб. Он просто понял, что я не тот. Это по его глазам видно. Я для него не тот, не из его системы понятий. Я странный, а он, очевидно, странных людей боится. Да и кто их любит? А может, действительно нет мест? Может, этот человек в самом деле не берет взяток? Да нет же! Невероятно это! Вон, в газетах пишут, сплошные безобразия на почве нехватки гостиничных мест, даже в провинции, что уж говорить о столицах и курортных городах. — Слушай, парень, — сказал Неделин, — ты не подумай. Мне эта гостиница нравится, вот и все. Я из Воркуты, шахтер. Деньги есть. Хочу отдохнуть нормально, понимаешь? Все понимаю. Ничего не могу сделать. Дерьмо ты в таком случае. Вероятно, — спокойно сказал администратор. Дерьмо! Голос Неделина граждански зазвенел. Честного из себя строишь. А сам? Скажешь, не берешь, да? Не берешь? Беру, — сказал администратор и посмотрел в зеркало на свою гладко причесанную голову. — Ну и возьми, не кабенься. — У тебя не возьму. Не нравишься ты мне. — Врешь. 2000. 3, а? Неделин в азарте досчитал до 5. Администратор все разглядывал свою голову и равномерно отвечал: — Нет, нет, нет. и вдруг, утратив весь свой лоск, рявкнул простецки: «Отвали, мужик, зубы дам!»